Ведьма наклонилась над жаровней. Стремящиеся вверх струи серого дыма переплетались со свисающими вниз прядями спутанных черных волос. В отсветах жаровни можно было разглядеть ее лицо, такое же темное, угловатое и грязное, как только что выкопанный клубок корней Манцинеллы. Полвека обработки жаром и дымом жаровни сделали это лицо черным, морщинистым и твердым, как монгольский окорок. Сквозь расширенные ноздри и полуоткрытый рот, в котором виднелось несколько коричневых зубов, похожих на старые пни, неравномерно ограждающие серое поле языка, она с клокотанием вдыхала и с бульканьем выдыхала дым. Те струи дыма, которым удалось избежать ее ненасытных легких, извиваясь, пробивались к провисшему своду шатра, покоящемуся на семи ребрах, изгибающихся вниз от центрального шеста, и откладывали на древней недубленной коже свою крохотную долю смолы и сажи. Говорят, что если прокипятить такой шатер после десятков или предпочтительно сотен лет использования, то можно получить вонючую жидкость, вызывающую у людей странные и опасные видения. За обвисшими стенами шатра расходились во всех направлениях темные извилистые аллеи Илли Квинга, слишком разросшегося, грубого и шумного города восьмой и самой маленькой метрополии Земли восьми городов. А наверху дрожали на холодном ветру странные звезды Невона, мира, столь похожего и непохожего на наш. Внутри шатра два человека, одетые в варварские одежды, наблюдали за колдуньей, скорчившейся над жаровней. Тот, что был повыше и с рыжевато-белокурыми волосами, не отрывал от ведьмы мрачного, сосредоточенного взгляда. Другой пониже и одетый во все серое, с трудом держал глаза открытыми, подавлял зевоту и морщил нос. «Не знаю, от кого воняет хуже, от ведьмы или от жаровни», — пробормотал он. «А может, так несет от самого шатра или от этой уличной грязи, в которой мы вынуждены сидеть? Или, быть может, у ведьмы живет дух скунса? Послушай, Фавхард, если уж нам нужно было советоваться с какой-нибудь волшебной личностью, мы могли бы разыскать Шильбу или Нингобли еще до того, как отправились из Лангмара на север, через внутреннее море». «До них было не добраться», — ответил высокий быстрым шепотом. «Шш!» — серый мышелов. «По-моему, она впала в транс». «Ты хочешь сказать, заснула?» — неуважительно отозвался низкорослый. Булькающее дыхание ведьмы начало больше походить на предсмертный хрип. Ее веки затрепетали, приоткрывая две белые полоски. Ветер зашевелил темные стены шатра, или, может быть, кожу трогали и теребили невидимые духи. На низкорослого это не произвело никакого впечатления. Он сказал: «Я не понимаю, почему мы должны советоваться с кем бы то ни было. Ведь мы же не собираемся совсем покидать Невон, как это было в нашем прошлом приключении. У нас есть бумаги, я имею в виду кусок пергамента из козлиной кожи, и мы знаем, куда мы идем. Или, по крайней мере, ты говоришь, что знаешь». «Шш!» — скомандовал высокий и добавил хрипло. «Прежде чем пуститься в какое-то великое предприятие, по обычаю требуется посоветоваться с колдуном или колдуньей». Низкорослый тоже, перейдя на шепот, возразил: «Тогда почему мы не могли посоветоваться с цивилизованными колдунами, с любым добропорядочным членом лангмарского цеха волшебников? У него, по крайней мере, была бы поблизости парочка обнаженных девушек, чтобы нашим глазам было на чем отдохнуть, когда они начнут слезиться от рассматривания неразборчивых иероглифов и гороскопов. Хорошая ведьма, близкая к земле, гораздо честнее какого-нибудь городского мошенника, вырядившегося в высокий черный колпак и усыпанную звездами мантию», — упирался высокий. «Кроме того, эта колдунья находится ближе к нашей ледяной цели и ее влиянием. А ты со своей городской страстью к роскоши, ты превратил бы рабочую комнату волшебника в бордель». «А почему бы и нет?» — заинтересовался низкорослый. «Оба вида чар одновременно». Затем, ткнув большим пальцем ведьму, он добавил: «Близкая к земле, говоришь? К навозу будет гораздо ближе». «Шмышелов, ты нарушил ее транс!» «Транс?» Низкорослый еще раз тщательно осмотрел ведьму. Ее рот закрылся, и она с присвистом дышала, похожим на клюв носом, кончик которого, испачканный сажей, пытался встретиться с выступающим подбородком. Откуда-то слышался слабый высокий вой, словно где-то далеко выли волки или где-то рядом были духи. А может, Это был просто странный отголосок ведьминых присвистываний. Низкорослый презрительно приподнял верхнюю губу и потряс головой. Его руки тоже слегка тряслись, но он старался скрыть это. «Да нет, я бы сказал, что она просто накачалась до потери сознания», — рассудительно прокомментировал он. «Тебе не следовало давать ей так много опийной жвачки». «Но в этом и заключается весь смысл транса», — запротестовал Высокий. «Накачать, подхлестнуть или каким-либо другим образом выгнать сознание из тела и заставить его подняться наверх, в мистические высоты, чтобы с их вершин обозревать земли прошлого и будущего, а, возможно, и другого мира». «Хотел бы я, чтобы те горы, которые будут перед нами, были просто мистическими», — пробормотал низкорослый. «Послушай, Фавхард, я готов сидеть здесь на корточках всю ночь, или, по крайней мере, в течение еще 50 тошнотворных вдохов, или 200 занудных ударов сердца, чтобы удовлетворить твою прихоть. Однако не пришло ли тебе в голову, что в этом шатре может быть опасно? И я не имею в виду только духов. В Илликвинге хватает проходимцев помимо нас, и некоторые из них, возможно, интересуются тем же, чем и мы. И с превеликим удовольствием бы нас прикончили. А мы здесь, в этой наглухо закрытой кожаной хижине, так же уязвимы, как олень на фоне неба. Или подсадная утка». Как раз в этот момент вернулся ветер и снова начал щупать и теребить стены, причем послышалось поскребывание, которое могли издавать не только кончики раскачиваемых ветром ветвей, но и царапающие кожу длинные ногти покойников. Кроме того, откуда-то доносились слабое ворчание и вой, а с ними крадущиеся шаги. Оба искателя приключений подумали о последнем предупреждении Мышелова, посмотрели на кожаную дверь шатра, в щели которой проглядывала тьма, и проверили, легко ли выходят мечи из ножен. В это мгновение шумное дыхание ведьмы затихло, а вместе с ним исчезли все прочие звуки. Ее глаза открылись, показывая одни белки, молочные овалы, бесконечно жуткие на темном, похожем на сплетение корней фоне угловатого лица и косматых волос. Серый кончик языка полз вокруг губ, словно большая гусеница. Мышелов хотел было высказаться, но выставленная вперед увесистая ладонь Фавхарда с растопыренными пальцами была более весомым аргументом, чем любое «ш». Низким, но замечательно чистым, почти девичьим голосом ведьма затянула. «Вас, некой волшебной и смутной тайной, край мира замерзший влечет не случайно». Здесь и далее стихи в переводе С. Троицкого. «Ключевое слово здесь «смутное», — подумал Мышелов. «Типичное для ведьмы пустословие. Она явно знает о нас только то, что мы направляемся на север. А это она могла узнать у любого сплетника». «На север, на север, вас путь уведет. Сквозь снежную пыль и убийственный лед». Опять то же самое, мысленно прокомментировал Мышелов. «Но неужели необходимо сыпать что-то на раны, пусть и даже снег? Бр. Завистливо глазах соперников стая, вам вслед устремиться, за пятки хватая». А, неизбежное запугивание, без которого не будет полным ни одно предсказание. «Но пламя опасности, словно купель, очистит вас, рядом желанная цель». А теперь очень своевременно счастливый конец. О боги, самая глупая проститутка из Илтхмара, читающая судьбу по руке, могла бы... «И вы обретете?» Что-то серебристо-серое промелькнуло перед глазами Мышелова так близко, что его очертания оказались размытыми. Не раздумывая, Мышелов нырнул назад и вырвал из ножен скальпель. Острый, как бритва, наконечник копья, проткнувший стенку шатра, словно бумагу, остановился в каких-то дюймах от головы Фавхарда и был тут же втянут обратно. Их кожаную стенку пробил дротик. Его Мышелов отбил в сторону своим мечом. Снаружи поднялся шквал криков. Одни вопили «Смерть чужестранцам», другие «Выходите, собаки, и дайте себя убить». Мышелов стоял лицом к кожаной двери, и его взгляд метался из стороны в сторону. Фавхард, который отреагировал почти так же быстро, как и Мышелов, наткнулся на слегка необычное решение стоящей перед ними запутанной тактической проблемы. Проблема людей, осажденных в крепости, стены которой и не защищают их, и не позволяют выглянуть наружу. Первым делом он прыгнул к центральному шесту шатра и сильным рывком вытащил его из земли. Ведьма, реакция которой тоже была подсказана солидным здравым смыслом, бросилась ничком в грязь. «Снимаемся со стоянки!» — воскликнул Фафхард. «Мышелов, прикрывай спереди и направляй меня!» С этими словами он ринулся в сторону двери, неся с собой весь шатер. Последовала быстрая серия небольших взрывов. Это полопались не очень-то прочные старые ремни, привязывающие кожаные стенки к кольям. Жаровня перевернулась, рассыпая угли. Через ведьму Фафхард перешагнул. Мышелов, бегущий впереди, широко распахнул дверную прорезь, и сразу же ему пришлось пустить в ход скальпель, чтобы парировать удар меча из темноты. Другую руку он использовал для того, чтобы держать дверь открытой. Атаковавший головорез был сбит с ног и, возможно, слегка потрясен тем, что на него напал шатер. Мышелов наступил на поверженного противника и, как ему показалось, услышал треск ребер, когда Фафхард проделал ту же процедуру. Это было приятным, хотя и несколько жестоким штрихом. Затем Мышелов начал кричать. «Сейчас поверни налево, Фафхард. Теперь немного вправо. Слева сейчас будет аллея. Приготовься резко свернуть туда, когда я скажу. Давай!» Мышелов схватился за кожаные края двери и помог развернуть шатер, когда Фафхард крутанулся вокруг своей оси. Сзади раздались крики ярости и удивления, а также пронзительные вопли. Похоже, их издавала ведьма, возмущенная пропажей своего дома. Аллея была такой узкой, что края шатра цеплялись за дома и ограды. Как только Фафхард почувствовал под ногами неутоптанный участок грязи, он сразу же воткнул туда шест, и друзья выбежали из шатра, переградившего аллею. Раздававшиеся сзади крики внезапно сделались громче, когда преследователи свернули в аллею, но Фафхард и Мышелов бежали не слишком быстро. Было несомненно, что их противники потратят значительное время на разведку и осаду пустого шатра. Друзья в припрыжку пробежали сквозь окраины спящего города к своему лагерю, хорошо спрятанному вне городской черты. Их ноздри втягивали холодный, бодрящий воздух, стекающий вниз, как через воронку, через самый удобный перевал в скалистой цепи гор пляшущих троллей и отделяющих землю восьми городов от обширного плато стылых пустошей, лежащего на севере. «К несчастью, эту старую даму прервали как раз тогда, когда она собиралась сказать нам что-то важное», — заметил Фафхард. Мышелов фыркнул. Она уже спела свою песню, да только в итоге ноль. «Интересно, кто были эти грубые ребята и какие у них были мотивы?» — спросил Фафхард. «Мне показалось, что я узнал голос того пивохлеба Гнарфи, который чувствует такое отвращение к медвежьему мясу». «Кучка подлецов, которые вели себя так же глупо, как и мы», — ответил Мышелов. «Мотивы? С таким же успехом их можно приписать овцам. 10 болванов, следующие за главарем-идиотом». «Тем не менее, похоже, кто-то нас не любит», — высказал свое мнение Фафхард. «Разве это новость?» — отпарировал Мышелов.